Хью не пытался узнать, виделся ли Дьюк с Мемтеком. Он вернулся к своей бесконечной работе, имеющей цель умаслить их милость любым доступным способом, будь то бридж, прибыльные идеи или просто переводы. Он больше не надеялся на то, что босс позволит ему взять к себе Барбару и близнецов. В этом вопросе старый Понс был тверд, как кремень. Но быть в фаворе все равно было полезно, даже необходимо, чтобы не случилось. Кроме того, это позволяло ему хоть изредка видеться с Барбарой. Он ни на миг не забывал о возможности побега. По мере того, как лето подходило к концу, он все больше укреплялся в мысли, что бежать в этом году, всем четверым, да еще с грудными младенцами на руках, невозможно. Вскоре все хозяйство переедет обратно в город, а он понимал, что единственный шанс бежать — это бежать в горы. Ничего. Пусть еще год, пусть два, и даже больше. Может быть, лучше подождать до тех пор, пока мальчишки не научатся ходить. Даже и тогда побег будет более чем труден, но с грудными детьми на руках он вообще невозможен. Он должен сказать все это Барбаре торопливым шепотом, когда их еще хотя бы раз на минуту оставят одних, чтобы она не вешала носа и ждала. Он не осмелился написать ей все это. Понс смог бы получить перевод его записки, ведь где-то были ученые, знавшие английский язык, даже если Джои не выдаст его. А Грейс? Он надеялся, что нет, но судить было трудно. Возможно, Понс и так все знал об этой переписке. Каждый день получал переводы записок, смеялся над ними и не обращал на них внимания. Может быть, разработать код? Что-нибудь вроде первого слова в первой строчке, второго слова во второй и так далее? Можно рискнуть. К тому же он сообразил, что у них есть еще одно преимущество, которое может здорово помочь им, невзирая на их неискушенность в жизни этого общества. Беглецы редко достигали своей цели просто потому, что их выдавала внешность. Белую кожу еще можно было скрыть, но слуги всегда были на несколько дюймов ниже и на несколько фунтов легче, чем их избранные. И Барбара, и Хью были высокого роста. В этом отношении они вполне могли сойти за избранных. Черты лица? У избранных лица тоже отличались значительным разнообразием черт. Индусские черты смешивались с негроидными и многими другими. Проблему представляла собой его лысость. Значит, придется украсть парик или сделать его. Но если у них будет краденая одежда, припасенная пища, хоть какое-нибудь оружие, пусть даже руки, и грим, они вполне могут сойти за нищее черное отребье и отправиться в путь. Если путь только не окажется слишком длинным. Если их не настигнут собаки. Если только они по неведению не допустят какого-нибудь дурацкого ляпсуса. Но слуги, которых сразу выдает телосложение, не имеют права хоть на шаг выходить за пределы имения, фермы, ранчо или своего рабочего места вообще, без пропуска своего повелителя. Возможно, ему удастся увидеть такой пропуск и даже подделать его. Но ни он, ни Барбара не могли путешествовать в качестве слуг по поддельному пропуску по той же причине, которая позволяла им смутно надеяться сойти за избранных. У них были слишком крупные габариты, и их сразу же задержали бы. Чем больше Хью размышлял, тем больше приходил к мысли, что побег следует отложить, по крайней мере, до следующего лета. Если бы только они оказались среди слуг, которых отберут для поездки в летний дворец на будущий год. Если бы они все четверо оказались. Об этом-то он и не подумал. Господи Иисусе! Да ведь их маленькая семья может никогда и не собраться больше под одной крышей. И возможно, что из-за этого им придется бежать сейчас, в тот короткий промежуток времени, который отделял их от переезда. Бежать, несмотря на собак, на медведей, на этих злобных маленьких леопардов. Бежать, да еще с двумя младенцами на руках. Боже! Было ли когда-нибудь у мужчины меньше шансов спасти свою семью? Да. У него самого, когда он строил убежище. Подготовиться, насколько это возможно, и молить о чуде. Он начал припасать еду из тех блюд, которые ему приносили в комнату, то, что можно было хранить. Он стал присматриваться, где бы украсть нож, или что-нибудь, из чего его можно изготовить. Все эти приготовления он тщательно скрывал от Киски. Гораздо раньше, чем он ожидал, ему удалось достать грим. Праздник всегда означал оргию слуг в большом зале, на которой рекой лилось счастье. Настал праздник, в который устраивались силами слуг небольшие представления. Хью выпало играть комическую роль лорда-протектора в небольшой веселой пьесе. Он, не колеблясь, согласился, потому что даже сам Мемтек отметил, что его комплекция делает его самой подходящей кандидатурой на эту роль. Хью проревел свою роль, размахивая жезлом раза в три большим, чем тот, который носила их милость. Он имел успех. Он заметил, что Понс наблюдает за его игрой с балкончика, где они с Мемтеком как-то наблюдали за раздачей счастья слугам. Понс смотрел и смеялся. И Хью, будучи повелителем, пусть даже и на сцене, крикнул. «Эй, там, на балконе! Потише! Мемтек, а ну-ка всыпь этому насмешнику!» Тут их милость расхохотался пуще прежнего. Слуги чуть ли не катались по полу от восторга. И на следующий день за бриджем Понс похлопал его по плечу и сказал, что лучшего лорда чепухи он еще не видывал. Результат — украденный пакетик краски, которую достаточно было смешать с обыкновенным ароматным кремом, чтобы он стал точной копией их милости, парик, который отлично скрывал его лысый череп под копной черных волнистых волос. Это был не тот парик, в котором он играл. Тот он вернул главному управляющему, даже попросив померить его на себя. Нет, этот парик он выбрал из нескольких, из года в год накапливавшихся после представлений. Он тоже отлично подходил ему. Он примерил его, бросил, даже поддал ногой, а затем украдкой подобрал и сунул под балахон, где и держал несколько дней, не зная, хватится его или нет. Когда стало ясно, что пропажа осталась незамеченной, он спрятал его под стеллажами в рабочем кабинете, вечером задержавшись там немного дольше своих помощников. Он продолжал подыскивать что-нибудь, из чего можно было бы выточить нож.